بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد мы продолжаем изучение книги Мадариж ас-Салихин منزلة توبة состояние или этап توبة покаяние в частности изучение аль-мухаррамат то есть тех запрещенных вещей от которых необходимо отрекаться кающимся, избавляться кающимся. Следующее – это аль-фусук. Аль-фусук или нечестие происходит от фасака, то есть выходить за предел чего-то. В книге Аллах, субхану ва та'аля, аль-фусук, нечестие, упомянуто как поодиночке, так и и в сочетании со словом «аль-исьян». «Аль-исьян» – послушание. Итак, два вида, упомянуто в Коране. «Муфрат мутлак» – то есть упоминание «фусук» в одиночестве, абсолютное его упоминание, и в сочетании со словом «аль-исьян». Хорошо? Когда слово «фусук» – нечесть упоминается в одиночку, то тогда речь идет о двух его видах. Фусуку куфр, нечестие неверия, которое выводит человека из ислама, и нечестие фусук, которое не выводит человека из ислама. Приведем примеры того и другого, то есть когда фусук, нечестие упоминается в сочетании, когда отдельно, самостоятельно. В сочетании слова Аллаха Субхану ва Та'аля «Валякинна Аллаха хаббаба илейкум аль-имана вазайянау фи кулюбикум». وَكَرَّ إِلَيْكُمَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Но Аллах, Он привил любовь вам к иману и украсил его в ваших сердцах, то есть веру. И сделал для вас ненавистным неверие и аль-фусук, нечестие, аль-исьян, ослушание. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Эти, которые следуют в верном направлении. То есть здесь, в этом аяте, что? Аль-фусух, что? Помянуто? Нечестие? Помянуто в сочетании со словом аль-исьян. Теперь пример отдельного упоминания слова аль-фусух. Без сочетания слова аль-исьян. Приведем сначала пример, когда под аль-фусух подразумевается аль-фусух неверия. То есть нечестие, означающее неверие. Сура аль-Бакара. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ Он вводит в заблуждение посредством этого многих и направляет на прямой путь многих, но вводит в заблуждение только фасиков, нечестивцев. الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ Те, которые нарушают завет с Аллахом. Здесь речь идет о каких нечестивцах? О каком фусук, о каком нечестии? Которая является чем? Куфром, неверием. Это слова Аллаха Субхану ва Та'аля وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ И мы не спаслали тебе ясно изложенные знамения, а не веруют в них только аль-фасикун, только нечестивцы. Нечестивцы здесь имеется в виду нечестие какое опять? Нечестие неверия, куфр. Сура аль-Бакара также. В суре Саджда Аллах Субхану ва Та'аля говорит «Вамма аль-лязина фасаку фамаваахуму нар» Те же, которые были нечестивцами, их пристанище – адский огонь. «Куллама араду яхруджу минха уиду фия» Каждый раз, когда они захотят выйти из него, будут возвращены в него, будут возвращаться в него. Здесь речь идет опять о каких нечестивцах? Неверных, то есть нечестие, неверие. Это все примеры, приведенные нами, были указанием на фусуку куфар, то есть нечестие неверия. Что касается фусук, то есть нечестие, которое не является куфром большим, выводящим человека из ислама, то, как, например, то, что приводится в словах Аллаха Субхану ва Та'аля, «Ваин тафалу фа иннаху фусуку бикум». А если вы сделаете это, Аллах Субхану ва Та'аля обращается, да, к верующим, а если вы сделаете это, то это нечестие, которое есть с вами. Хорошо, фусук, которая есть у вас. Это что? Какое фусук? Какое это нечестие? Которое не является куфром, выводящим человека из ислама. «Я ю аллазина аману изаджа акум фасикум бинаба». «Увы, которые веровали, если придет к вам нечестивец с каким-либо сообщением». Подразумевается кто? Грешник. Но под нечестием здесь не подразумевается куфр. Почему? Только куфр. Почему? Потому что может быть и мусульманин таким, что его сообщение не принимается. Потому что он нечестивец. Хорошо? Нечестие требует от человека покаяния. И покаяние, оно обязательно и включает в себя покаяние от двух вещей. Вернее, от двух видов фиска. От двух видов фусуха, нечестия. Это покаяние от фиска или от нечестия практического, то есть в действиях, и от нечестия в убеждениях. Итак, значит, два вида нечестия, в которых обязательно каяться. Это что? Нечестие в действиях, в деяниях, нечестие в убеждениях. Что касается нечестия в деяниях, фискуль-амаль, оно также двух видов, да? То, которое сочетается, его упоминание сочетается с упоминанием об аль-исьян, то есть с ослушанием, да, и там, где не сочетается с этим. То есть упоминается по отдельности. Упоминание нечестия в деяниях с ослушанием с исьян означает следующее. Если мы видим, что слово нечестие упоминается со словом аль-исьян, то значит... Нечестие – это совершение того, что запретил Аллах. Нарушение его запретов, то есть. А аль-исьян – ослушание, означает ослушание его приказа. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ля ясун Аллаха ма амарум». Они не ослушиваются Аллаха, то есть не совершают исьян, про ангелов, да, когда он им приказывает. Итак, исьян – это что? Ослушание приказа. Когда вместе употребляется словом фусух, фусух указывает на что? На нарушение запрета Аллаха, а исьян – на нарушение его приказа. И Муса говорит своему брату Гаруну, алейхиссалям, как приводится в Коране, «Ма манака израитахум валлю, что помешало тебе, когда ты увидел, что они впали в заблуждение, алля таттабиани, афасайта амри, последовать за мной. Неужели ты совершил исьян, то есть ослушался моего приказа? Неужели ты ослушался моего приказа?» Теперь второй вид фусук, мы сказали, в котором нужно каяться, это фусук какой? В убеждениях. Фусух в убеждениях, нечестие в убеждениях – это то нечестие, которое характерно для людей беда, ереси, нововведений. Это люди, которые, да, верят в Аллах Субхану ва Тааля, в его посланника в судный день, считают харамом то, что запретил Аллах, обязательным то, что Аллах Субхану ва Тааля сделал обязательным, но отрицают многое из того, что подтверждает Аллах Субхану ва Тааля, его посланник, либо по невежеству своему, либо из-за трактовки, то есть неправильного понимания, либо следуя слепо за своими шейхами. Или наоборот, они утверждают то, что отрицает Аллах, то, что не утверждает Аллах, то, что не утверждает его посланник. Итак, два вида, да? Фиска, фусук, в котором нужно каяться обязательно. Тауба, то есть покаяние в нечестии, если это нечестие связано с убеждениями, с этикадат, заключается в том, что человек возвращается к сунне и начинает следовать чисто сунне пророка, алейхиссалату вассалям. То есть, недостаточно здесь просто покаяться и сказать, все, я отхожу от этого, да? Здесь еще нужно следовать сунне, и непременное условие здесь, покаяние в нечестии, связанном с убеждениями, разъяснить другим свою ошибку. То есть, если человек придерживался какого-то бедата, какой-то ереси, для того, чтобы покаяться, ему недостаточно отойти от этого, ему еще нужно что? Разъяснить несостоятельность того бедата, которого он придерживался. Потому что покаяние в каком-то грехе – это всегда совершение противоположного этому греху. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, посмотрите в Коране, там, где говорит о тех, которые скрывают знамения Аллаха, ясно изложенные его знамения и прямое его руководство, Аллах сделал условием для их покаяния что? Аль-баян, то есть разъяснение того, что они скрывали. Их грех состоял в чем? В сокрытии ими истины. Поэтому их покаяние должно непременно заключаться в чем? В разъяснении этой истины. Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна лязина яктумуна манзэлна миналь бейгинати валь гуда». Поистине те, которые скрывают то, что не спаслали мы из ясных знамений и прямого руководства. «Мин бадима бейянаху линнаси филь кита». После того, как мы разъяснили это людям в Писании, «Уляйка яляннухум Аллаху ва яляннухум ляйнун». Над ними проклятие Аллаха и проклятие проклинающих. «Илля лязина табу». Кроме тех, которые покаялись, «Ва аслаху». И исправили. «Вабейяну» и разъяснили. То, что они скрывали, разъяснили это теперь, раскрыли людям и разъяснили. «Фауляика тубу алейхим». У таких я приму покаяние, говорит Аллах Субхану Тааля. «Вана тавабу рахим». Я приемлющий покаяние, милующий. Это те, кто скрывает. Их покаяние, обязательно, говорит Аллах, должно быть что? Разъяснение. Должно быть с разъяснением того, что они скрывали. А грех еретика, мубтади, то есть бедачика, он сильнее, чем грех того, кто скрывает. Сильнее, чем тот, кто скрывает истину. Почему? Потому что тот просто скрыл истину, а этот что? Этот не только ее скрыл, но еще и призывает других к тому, что противоположно истине. К обратному призывает, ко лжи призывает других. Поэтому правило, что каждый еретик, он скрывающий истину. Хорошо? Кулля мубтади катим. Каждый еретик, скрывающий истину, является скрывающим истину. Но не обратно. Может, он скрыл, что-то не сказал, но не еретик, хорошо, который призывает ко лжи. Но наоборот, кулля мубтади катим. То есть каждый еретик, каждый бедатик, он что? Скрывающий истину. Поэтому покаяние в фусук, в нечестии, обязательно должно заключаться в чем? В разъяснении, в нечестии, в убеждениях, имеется в виду, в разъяснении несостоятельности убеждений, которых придерживается человек. Так же, как условием для покаяния мунафика является противоположное нифаку. А что является противоположным нифаку? Ихляс. Ихляс. Хорошо. Фусук, нечестие в убеждениях, оно, его покаяние в нем заключается в чем? В том, что человек должен сделать противоположное, вернуться к сунне и разъяснить. Нифак его покаяния в том, что человек должен обрести противоположное. Это ихляс, то, что противостоит греху показухи. Хорошо? Там некоторые говорят, как в показухе каяться? Покаяние в показухе включает в себя что? Приобретение человеком искренности, ихляса. Это что касается аль-фусук. Далее аль-исму валь-удван. Аль-исму валь-удван. Грех и преступание. Переступание. Аль-исму валь-удван. Исм и удван упоминаются вместе в Коране. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва таавану аляль бирри ват таква». Помогайте друг другу в благочестии, богобоязненности. «Ва ля таавану аляль исми валь удван». Но не помогайте друг другу в грехе и переступании. Если «Исм» или «Удван» упомянуты по отдельности, значит, одно включает другое. Получается, что каждый грех «Исм» будет что? «Удван» – переступание. И наоборот. Почему? Потому что, когда человек грешит, то он делает то, что запретил Аллах Субхану Таля, или оставляет то, что приказал Аллах Субхану Таля. А это, конечно, есть что? Посягание или переступание того, что приказал Аллах Субхану Таля, или переступание его запрета. И наоборот, куль удванин исм. Каждое переступание – это грех. Почему? Потому что человек, переступая границы Аллаха Субхану Таля, совершает грех. Но если они упоминаются вместе, исм и удван, как в этом аяте, ну не помогайте друг другу в грехе и переступании, то что тогда означают? Тогда исм, грех, означает вещи, запрещенные Аллах Субхану Таля сами по себе. То есть, совершение человеком чего-то, что само по себе харам. По своей сути харам. Например, ложь. Или прелюбодеяние. Или употребление вина. И так далее. А удван, переступание, это когда человек совершает нечто в размере, который запрещен Аллах Субхану ва Тааля. Когда он делает сверх того, что дозволил Аллах Субхану ва Тааля. Итак, аль-исм – это когда человек совершает что-то, что само по себе харам. Удван – когда совершает нечто человек, что само по себе, если и не харам, то переход определенной черты делает это действие запрещенным. То есть удван – это посягание на те границы, в которых Аллах дозволил то или иное действие. То есть когда человек выходит за пределы, совершая действие в количестве, которое запрещено Аллахом Субхану ва Тааля. Как, например, если кто-то должен что-то человеку, и у него есть какие-то права на кого-то, хорошо, то есть кто-то ему обязан чем-то, есть обязательство у того человека, есть хак, который кто-то должен возместить ему, но человек теперь, беря то, что ему причитается, переходит границу, он имеет право взять то, что ему причитается, имеет право, само по себе это не будет что запрещено, но если он перейдет границу и покусится на имущество, или на тело, или на честь того человека, в таком случае это уже будет что? Удван. Если у него, например, кто-то отобрал доску, дощечку, а он теперь не удовлетворяется, пока не отберет теперь в ответ, не заберет у этого человека в качестве компенсации дом его. Это будет удван. И если кто-то, например, испортил какую-то его вещь, он уничтожает у этого человека, портит во много раз больше, чем тот у него испортил. Это будет что? Удван. Переступание. Если человек сказал ему одно слово обидно, это ему в ответ 10. Это будет удван. Переход границы. Потому что это нарушение справедливости. То есть переход за границы справедливости. Удван, переступание, делится на два вида. Переступание в отношении прав Аллаха Субхану ва Тааля. Переступание в отношении прав рабов Аллаха Субхану ва Тааля. Переступание в отношении прав Аллаха Субхану ва Тааля – это когда человек нечто, что дозволил Аллах, совершает в размере или в виде, который уже делает это действие что? Преступным. Например, Аллах Субхану ва Тааля разрешил человеку половую близость, но ограничил ее женами человека и его наложницами. Если человек совершает половую близость с кем-то помимо жен и наложниц, то это уже будет что? Переход за границу того, что дозволил Аллах, совершение того, что сверх этого, значит, это уже будет преступление. Это будет переступание дозволенного Аллахом, это будет удван. Поэтому посмотрите, в суре Муминун Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлазина ум ли фуруджим хафизун». счастливы верующие. Поэтому описываются качества верующих. Сказано, и это те, которые охраняют свои члены, оберегают. Илля аля азваджихим. Кроме как в отношении их жен, аума маляка тайманухум, или тем, чем овладели их десницы, то есть рабыни. Фа иннам гайру малюми. Таковы, им нет упрека. А кто перейдет за это, за эту черту, то они, совершившие удван, они уже преступники. Они переступили эту черту. Или, например, совершение человеком при его половой близости с теми, с кем дозволена ему половая близость, например, с женой или с его рабыней, того, что запрещает Аллах Субхану Тааля. Как, например, когда человек совершает половое сношение с женой, когда у нее менструация. Совершение сношения с женой разрешается, но переход этой границы, это будет удван. Или когда у нее нифас, после родовое кровотечение. Или когда половая близость не осуществляется так, как это установлено Аллахом. Хорошо? То есть не в то место, которое Аллах Субхану Тааля установил человеку, куда он должен сеять, куда он должен бросать свое семя. Те, которые, например, совершают половое сношение жены Алия Зубеля в задний проход. Или когда человек в состоянии храма находится, он или его жена, или во время обязательного поста, его или его жены, и так далее. Итак, если действие какое-то разрешается, хорошо, но оно разрешается в определенном количестве, если человек переходит за это количество и за этот размер, хорошо, то тогда это будет уже удван, это будет переступание. Или, например, человек, если находится в условиях, когда он вынужден есть свинину. Или что-то из того, что запретил Аллах Субхану Тааля. Например, если человеку грозит смерть от голода, он должен поесть свинину, если у него ничего нет, кроме свинины. Но, мы с вами учили это раньше, если он съест ровно настолько, чтобы не умереть, он совершит то, что дозволено ему, или даже приказано. Но если он перейдет эти рамки и будет есть, сколько ему будет хотеться, хорошо, то тогда это уже будет удван, будет переступание границ. Итак, это аль-исм и аль-удван. Дальше аль-фахша и аль-мункар. Аль-фахша и аль-мункар. Аль-фахша. Аль-фахша, по идее, это прилагательное. Прилагательное, то есть, означает мерзкое. И не упоминается существительное, которое описывается этим прилагательным. Хорошо. То есть, просто сказано мерзкое. А что мерзкое не упомянуто? Почему так? Чтобы обратить внимание на это само качество, на его важность, именно этого качества здесь. Что оно мерзкое. То есть, суть здесь в самом качестве этого. Что такое аль-фахша? Это такое действие, омерзительность которого ясна каждому. Каждый человек, имеющий здравый разум, понимает, что это действие, оно мерзкое и отвратительное. Поэтому слово фахша, некоторые муфассиры толковали, как аз-зина, прелюбодеяние. Потому что каждый понимает, что аз-зина – это мерзость. Или толковали, как левад, левад, то есть гомосексуализм. Аллах Субхану Тааля назвал это фахиша, то есть омерзительное, мерзкое, потому что оно беспредельно в своей омерзительности. То же самое мерзкие слова, которые отвратительность и мерзость, которая понятна всем, тоже названы как фохш, фохш, то есть мерзкое. То есть фахша, будь то слово или действие, это то, что очень отвратительно. Очень отвратительно. Слово, например, может быть, когда человек произносит какие-то ругательные речи, как очень отвратительные. Или, например, обвиняет кого-то в грехе каком-то, в прелюбодеянии, например. То отвратительно это фахша. А мункар? Мункар – это тоже прилагательное, тоже качество. Точно так же здесь удалено, что не упомянуто существительное, к которому оно относится. как бы имеется в виду аль-фи'люль-мункар, то есть порицаемое действие, да, оставлено только что прилагательное, порицаемое. Для чего мы сказали? Чтобы подчеркнуть важность, да, подчеркнуть само качество. Мункар, что такое мункар? Мункар — это то, что находит необычным, странным, неправильным разум и фитра человека. Хорошо, то есть мункар как бы даже буквально невиданное, неизвестное. Хорошо, когда разум человека и его фитра, они находят эту вещь, что странной, неправильной. То есть это действие для фитры и для разума человека наподобие того, как какой-то неприятный запах для органа обоняния. Как орган обоняния чувствует какой-то запах, он ему странен, неприятен. Хорошо. Мункар, запах здесь, а там действие мункар. Или, например, глаз, когда видит что-то, что для него необычно и неправильно, и странно, это для него мункар. Хорошо? Или вкус, то есть какая-то еда или что-то, когда органы вкуса находят это что? Странным. Или для органа слуха какой-то звук кажется странным. И также вот если фитра человека, его естество, или его разум находит нечто вот таким вот странным, неправильным, то это что? Мункар. Находит это порицаемым. Это мункар. Если же мункар порицается фитрой и разумом с особой силой и кажется отвратительным с особой силой, то это уже будет не мункар, а что? Фахша, то, о чем мы сказали до этого. Это уже переходит уже что? В разряд фахша. Это же не просто мункар, это фахша. Так же, как для органов чувств, для органа обоняния, или органов вкуса, или слуха, нечто иногда бывает, кажется совсем омерзительным. Да? То есть, все это будет для них уже фахша. Итак, получается, мункар – это то, что находит фитра и разум человека неизвестным, необычным, неправильным, порицаемым. Если же это совершенно неприемлемое нечто, вызывающее у человека отвращение, то это уже будет что? Аль-фахша. Ибн Аббас говорит, радиаллаху анху, аль-фахиша или фахша – это зина, это прелюбодеяние. Мункар – это то, что неизвестно, невидано в шариате и в сунне. Ибн Аббас говорит, фахиша – это зина. Мункар – то, что невидано, неизвестно в шариате и в сунне. То есть, посмотрите, как он разделил между действием, которое человек не знает его как хорошее. Для него оно непривычно, он не знает как хорошее. Это будет что? Мункар. Хорошо. И тем, что абсолютно ясно человеку, что это мерзость для его фитры, для его акля. Это будет фахша. Так Ибн Аббас разделил на примере и становится ясным. То есть красота, чего тебе незаметна и не видна, то есть ты не находишь это хорошим, это будет мункар. А то, что ясно, что это отвратительно и омерзительно, это будет фахша, фахиша. Понятно с этим? Следующее. Аль-каулу аляллахи биля ильм. Говорить об Аллахе без знания. Из всех запрещенных вещей мухаррматов это самое страшное и самое ужасное и самое чудовищное по своей греховности. Говорить об Аллахе то, чего не знаешь. И поэтому Аллах Субхану Ва-Тааля, упоминая о запрещенных вещах, запретность которого подтверждена всеми шариатами, всеми религиями, упомянул вот это. Как четвертый уровень, самый страшный. Говорить об Аллахе без знания не может быть дозволенным ни в каком случае. Никогда не становится это халяль, никогда не становится мубах, ни в каком шариате, ни в какой религии. Это всегда остается харамом. Не как, например, поедание мертвечины или крови или свинины. Это иногда может стать дозволенным, как мы с вами говорили, когда человек находится в вынужденных обстоятельствах, да? В крайних обстоятельствах. Он может поесть свинину, становится для него дозволенным тогда. Но говорить об Аллахе без знания, это не становится дозволенным никогда, ни в каких обстоятельствах, ни в какое время, ни в каком месте. Вообще мухаррамат, то есть запрещенные вещи, бывают запрещенными сами по себе, лизатихи. Это значит, что они не дозволяются никогда ни при каких обстоятельствах вообще. И запрещенными в тех или иных ситуациях. То есть в одно время быть харамом, в другое время не быть харамом. И Аллах Субхану Таля говорит о мухаррам лизатихи, то есть о вещи, которые являются запрещенной сама по себе. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ. Скажи, запретил мой Господь мерзости, явные из них и скрытые. Потом переходит Аллах, понимает того, что чудовищнее этого, страшнее этого. Говорит, وَالْإِسْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. И грех, и посягание без права. Потом переходит к тому, что еще чудовищнее, чем это. وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. И чтобы предавали Аллаху со товарищи то, с чем он не звел знания. А потом переходит от этого еще более чудовищному. وَأَنْ تَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. И чтобы вы говорили об Аллахе то, чего не знаете. Сура Аль-Араф. То есть перед Аллахом это самый страшный из всех харамов. Самый страшный из всех грехов. Почему? Потому что ложь, это ложь на Аллаха. Говорить об Аллахе без знания, это возводить на него ложь. Это значит относить к нему что-то, что не подобает ему. Это значит менять его религию. Подменять ее, заменять ее. Это значит отрицать то, что утвердил Аллах, и утверждать то, что наоборот, отверг Аллах. Это значит называть правдой то, что Аллах назвал ложью, и называть ложью то, что Аллах назвал правдой. Это значит враждовать с теми, кого любит Аллах, и наоборот любить тех, с кем враждует Аллах. Это значит любить тех, кого ненавидит Аллах, и ненавидеть тех, кого он любит. Это значит описывать его тем, что не подобает ему, будь то его сущность, или его атрибуты, или его слова, или его действия. Поэтому среди мухаррамат, среди видов мухаррамат нет более чудовищного и страшного, чем этот перед Аллахом. И нет более греховного. Собственно говоря, кто-то скажет, а ширк? Ширк – это частный случай этого. Потому что вот это, говорить об Аллахе, то, чего не знаешь, это и есть основа и фундамент ширка и куфра. И на этом построены бидааты, нововведения, ересь и заблуждения. Каждое новшество в религии, которое вводит людей в заблуждение, основа его это что? Каул аля Аллахи биля ильм. Говорить об Аллахе без знания. Корень его здесь. И Аллах Субхану ва Тааля высказывает резкое порицание тем, которые относят к его религии хукмы, которых нет в ней. И делают халялем то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Без доказательств от Аллаха. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ. Не говорите то, что описывает в вашем языке лживо. Это халял, это харам. Летя второй Аллах аль-кэзиб. Возводя тем самым ложь на Аллаха. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Поистине, те, которые возводят на Аллаха ложь, они не будут счастливы. Кто-то из салафов говорил, из предшественников, остерегайся, пусть каждый из вас остерегается говорить, Аллах сделал это халялем, Аллах сделал это харамом. А Аллах говорит ему, ты солгал, я не сделал это халялем и не сделал это харам. Говорить об Аллахе без знания, это чистой воды откровенная ифтира, то есть клевета на Аллаха, возведение на него лжи. Аллах Субхана говорит, «Оман азам имани фтара аля Аллахи кадиба». Кто более несправедлив, чем тот, кто возводит на Аллаха ложь. Клевещет. Грехи еретиков, ахлюль бида, они все входят сюда. подпадает под этот вид, под этот разряд, и покаяться в нем, покаяться в этих грехах, можно, если только человек оставит эти бедаты. Но как человек покаяться в них, если он не знает, что это бедат, если он думает, что это сунна, если он к этому призывает, если он к этому побуждает, для такого человека его грехи не видны. Они не открываются перед ним. Он не понимает, что ему нужно каяться в этом. Если только он не начнет изучать сунну. Если он начнет изучать сунну, смотреть, что есть в сунне, и будет постоянно искать, разузнавать, исследовать сунну, то тогда только что он может узнать, что то, что он делает, это беда, и тогда покаяться в этом. Но, говорит Мюнхен, ты не увидишь, чтобы еретики делали это когда-либо, изучали сунну. Хотя сунна сама по себе стирает бедаты. Бедаты не могут противостоять сунне. Если взошло солнце сунны в сердце человека, то все рассеивает туман каждая беда, каждая ереси в его сердце. Убирает мрак каждого заблуждения. Потому что тьма не может властвовать там, где есть солнце знания, солнце сунны. Это знание, этот поиск помогает человеку выйти из этого мрака к свету сунны. А можно это только посредством чего? Аль-мутаба'а. То есть посредством следования пророку алейхиссалату вассалям и посредством хиджры. Посредством хиджры. То есть человек, если он хочет выйти из этого мрака, он должен начать следовать сунне и сделать хиджру. Что значит сделать хиджру? Сделать хиджру сердцем к Аллаху. И делать эту хиджру постоянно. То есть все время переселяться, возвращаться к Аллаху Субхану ва Тааля, уповая на его помощь и имея ихляс, имея искренность, и имея правдивость, то есть будучи правдивым в своем обращении к Аллаху, прибегать к нему, искать у него убежище правдиво, и сделать хиджру к пророку, алейхиссалату вассалям, то есть к его сунне, стремясь к его словам, к его действиям, к его примеру, к его сунне. «Фаман кана хиджрату лилляхи ва расулю, фа хиджрату лилляхи ва расулю». Тот, чья хиджра была ради Аллаха посланника, того хиджра будет ради Аллаха его посланника. А тот, кто делает хиджру не для этого, не туда, то тогда он получит сколько ему прочитается в этом мире и в ахира. Валлаху аль-мустаан. Помощник только Аллах. Ва саллаллаху ассаляму аля Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.